знатные египтяне подстрекают фараона подвергнуть мучениям Мусу, мир ему и израильтян. Несмотря на поражение и то, что колдуны, которых позвали на помощь, уверовали, это привело лишь к тому, что египтяне впали в неверие, стали оказывать противодействие и удалились от истины в еще большей мере. Аллах Всевышний сказал, и сказали представители знати народа фараона, «Неужели допустишь ты, чтобы Муса вместе с народом своим распространял нечестие по земле и отрекся от тебя и твоих богов?» Фараон сказал, «Мы непременно истребим всех их сыновей и оставим в живых их женщин, и поистине мы одолеем их». Муса сказал своему народу, «Молите Аллаха о помощи и храните терпение. Поистине земля принадлежит Аллаху, и Он сделает ее наследниками, кого пожелает из рабов своих, а хороший исход ждет богобоязненных». Они сказали, «Нам причиняли страдания до того, как ты пришел к нам, и продолжают причинять их после того, как ты к нам явился». Муса сказал, «Возможно, Господь ваш уничтожит ваших врагов и сделает вас их преемниками на земле, чтобы посмотреть, как вы будете поступать». Сура 7, аяты со 127 по 129. В этих аятах Аллах поведал, что знатные египтяне принялись подстрекать фараона подвергнуть мучениям пророка Аллаха Мусу, мир ему, и отвергнуть его призыв вместо того, чтобы уверовать в него. Они сказали, «Неужели допустишь ты, чтобы Муса вместе с народом своим распространял нечестие по земле и отрекся от тебя и твоих богов?» Они имели в виду, что согласно религиозным догматам египтян, призыв Мусы к поклонению одному только Аллаху, у которого нет сотоварища, и отказу от поклонения кому бы то ни было еще, был проявлением нечестия. По мнению одного из чтецов, слова «и отрекся от тебя и твоих богов» следует понимать по-другому, «и отрекся от поклонения тебе». Это может означать либо «отказался от твоей религии», либо «отказался от поклонения тебе», ибо фараон, да проклянет его Аллах, объявил себя богом. Фараон сказал, «Мы непременно истребим всех их сыновей и оставим в живых их женщин», намереваясь не допустить увеличения среди израильтян количества мужчин, способных носить оружие. Аллах Всевышний сказал, «Муса сказал своему народу, молите Аллаха о помощи и храните терпение. Это значит, если они захотят подвергнуть вас мучениям и истребить вас, обращайтесь за помощью к вашему Господу и терпеливо переносите испытания, ибо земля принадлежит Аллаху, и Он сделает ее наследниками, кого пожелает из рабов своих, а хороший исход ждет богобоязненных». То есть, будьте богобоязненными, и тогда исход вашего дела будет благоприятным. Аллах Всевышний также сказал, «Муса сказал, о народ мой, если вы уверовали в Аллаха, то на него уповайте, раз вы предаетесь ему». Они сказали, «Мы уповаем на Аллаха, Господь наш, не допусти, чтобы подвергли нас испытанию люди несправедливые, и спаси нас по милости твоей от людей неверных». Сура 10, аяты с 84 по 86. Аллах Всевышний поведал, что израильтяне сказали, «Нам причиняли страдания до того, как ты пришел к нам, и продолжают причинять их после того, как ты к нам явился». Это значит, наших сыновей истребляли до твоего появления и продолжают истреблять ныне. Тогда Муса сказал, «Возможно, Господь ваш уничтожит ваших врагов и сделает вас их преемниками на земле, чтобы посмотреть, как вы будете поступать». Аллах Всевышний сказал, «Мы направили Мусу с нашими знамениями и ясным доказательством к фараону, Хаману и Каруну, и они сказали, колдун, лжец». Сура 40, аяты 23 и 24. Фараон был царем, Хаман – визирем, Карун же являлся израильтянином и принадлежал к народу Мусы, но исповедовал религию фараона. Этот человек обладал огромным богатством, о чем речь пойдет ниже. «Когда же он принес им истину от нас, они сказали, убивайте сыновей тех, кто уверовал вместе с ним, и оставляйте в живых их женщин. Однако любые козни неверных несостоятельны». Сура 40, аят 25. Истребление мальчиков после появления Мусы было задумано для того, чтобы унизить израильтян и лишить их возможности защищаться и нападать на египтян, которые остерегались их. Однако это не принесло им никакой пользы и не отвратило того, что было предопределено тем, кому стоит лишь сказать чему-нибудь «будь», как это появляется. Аллах Всевышний сказал, «Фараон сказал, дайте мне убить Мусу, и пусть он воззовет к своему Господу. Я боюсь, что он заменит вашу религию на другую, вторую или станет причиной появления нечестия на земле. Сура 40, аят 26. Таким образом, фараон утверждал, что он боится, что Муса, мир ему, собьет египтян с пути истинного. Муса сказал: «Поистине, я воззвал Господу моему и Господу вашему о защите от всякого гордеца, неверующего в день расчета». Сура 40, аят 27. Это значит, я попросил Аллаха защитить меня от фараона и ему подобных. Слова «от всякого гордеца» означают «от всякого упорного притеснителя, который не может образумиться и остановиться, и не боится Аллаха и его наказания, ибо не верует ни в возвращение, ни в расчет». Вот почему он сказал «от всякого гордеца, неверующего в день расчета».